которых убивают только за то, что они другой национальности и веры. Отвратительна была эта жестокая несправедливость. Так что в книгах Бориса Житкова вы найдете и увлекательный сюжет, и примеры человеческого благородства и мужества.